не за умышленные грехи, а когда человек согрешил по ошибке. А если человек грешит умышленно, то есть он готовится ко греху, то здесь жертва ему уже не помогала. Жертва ему уже не помогала, и ему надо было находить другие формы покаяния. И, скажем прямо, в Ветхом Завете он не мог найти другой формы покаяния. Самой приемлемой формой была форма пойти и сознаться в своих преступлениях, пойти на казнь. Я, по-моему, как-то рассказывал один случай, но расскажу еще, кто не слышал. В еврейском народе был один мудрец, который очень внимательно изучал Божий закон, жил в древние времена, в очень древние времена. И за какие-то неправильные действия, возможно, связанные с ритуалами храма, он был приговорен к смертной казни. А он всю жизнь изучал закон Божий, и его приговорили к смертной казни. А у него был племянник, который вообще ничего не соблюдал. Был грешник. И когда племянник узнал, что его дядю, благочестивого дядю, приговорили к смерти, а дядя всегда говорил племяннику: ну ты вот живи как я. Сиди, изучай, читай, спрашивай мудрецов, говори ученикам. И этот племянник, когда узнал, что его дядю приговорили к смерти, он очень обрадовался. Он очень обрадовался. Он понял, что это как бы такая ситуация, когда все наставления дяди оказались как мыльный пузырь, который надулся лоб. И он взял бревно, чтобы на этом бревне повесили дядю, привязал к коню и поехал к дяде, чтобы, значит, вот дядя выйдет сейчас из дома учения, и вот для него бревно, его будут казнить. А так как дядя был мудрец, его никто не задерживал, его приговорили к казни, спросили: у тебя есть какие-то дела? Он говорит: да, я должен провести беседу с учениками, а потом я приду на казнь. И вот он собрал своих учеников и проводил урок, обычный урок. Ученики, конечно, знали, что он пойдет на казнь. И для них это был великий урок. Этот человек спокойно к этому относился. Но если он так вот нарушил что-то серьезно, он считал, что это справедливо, если его казнят. И вот когда он выходит из школы, из Хедре, это еврейская школа, а там племянник сидит такой довольный на коне. И племянник говорит: ну вот ты всю жизнь изучал это все с детства. Ты старался все это исполнять. Ну и чем это все кончилось? С таким ехидством. Ну вот сейчас ты на казнь пойдешь, эти бревно привез. А дядя так улыбнулся спокойно и говорит: ты знаешь, дорогой племянник, а вот ты задумайся. Вот я всю жизнь изучаю закон. Учился у ног мудрецов. Учил других людей. И вот меня приговорили к смерти. А вот ты представляешь, что ты заслужил? И племянник так испугался, ему так стало страшно. Дядя говорит: ну тут задумайся головой. А вот ты-то. И племянник вдруг понял, что у дяди это все нормально. Дядя не уклоняется от наказания, потому что наказание снимает ответственность. Дядя знает, что он идет в Божий мир, а то, что он ошибся в чем-то, он заплатит вину. И племянник страшно испугался, и он поскакал в суд на своем коне, бревно отвязал и поскакал в суд, в Синедрион, прибыл в Синедрион и рассказал о всех своих преступлениях. Ну, там выслушали все, говорят: ну, ты знаешь, вообще-то тебя надо побить камнями. по закону Божию. Он говорит, я готов, я готов. И, значит, его побили камнями насмерть. А когда его дядя приходит в Сангедрин, в Синедрион, ему рассказывают, ты знаешь, твой племянник приехал, все о себе рассказал. И получил наказание, как вот сказано, в законе Божьем. И тогда дядя сказал, мой племянник опередил меня духовно. Поэтому вот эти принципы, они на самом деле, это заповеди, которые даны для жизни. Вот заповеди, они не даны для смерти. Если они устанавливают, что необходима смерть физическая, то они для будущей жизни. Потому что те люди, которые приговариваются Богом к смерти, они уже никому ничего не должны. И более того, вот люди, которые погибли в водах потопа, мы знаем, что Христос сходил в ад и им проповедовал. Сказано, тем, которые до потопа жили. В каждом случае, когда по прямому указанию Бога были убиваемы люди, это было для них искупление. Марк Исповедник пишет, что во всех случаях, когда сам Бог уничтожал народы, даже жителей Содома и Гоморры, это для них было искупление. Потому что люди, которые жили до потопа, жители Содома и Гоморры, они не знали Бога. Их грехи были грехи друг против друга. И когда они получали Божье возмездие, они никому ничего уже не были должны. Конечно, в наше время смертная казнь за нарушение заповедей церковью не предписывается. Это связано с тем, что Христос своей смертью смерть поправил. Но какую смерть он поправил? Сказано, за грех смерти. В принципе, если человек приходит ко мне на исповедь и говорит, например, что он совершил прелюбодеяние, блуд, воровство, я должен прочитать над ним молитву, потом всем вам сказать, берем кирпичи и забросаем его камнями во дворе. Но так как Христос умер, взяв на себя грехи мира, мы этого не делаем. Потому что Христос взял на себя ответственность за каждый наш дурной поступок. Поэтому вот эти принципы, они сейчас уже не работают. Но те люди, которые не признают жертву Христа, они продолжают жить как бы в Ветхом Завете. И к ним смерть приходит. Как милость от Бога, смерть за преступление. Ангелы побивают их, разрушают печень, сердце, легкие, мозги. Люди это, конечно, не видят, но все это работает. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно и прибежит к жертвеннику, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Вот эти слова «и от жертвенника моего бери его на смерть» означают, что никакие жертвы не помогут человеку, который совершил серьезное преступление. И в книге Левита об этом четко говорится, что жертвы совершаются только за неумышленные грехи. Жертвы приносятся только за неумышленные грехи. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Мы знаем, мы с вами читали об этом, 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой, дает тебе». Мы знаем этот принцип, который продлевает жизнь человека. Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. И противоположность этой заповеди, кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Вот здесь на первом месте стоит отец, потом мать. А когда говорится о злословии, кто злословит родителей, мать или отца, того предать смерть. Там мать на первом месте, отец на втором. Почему так? Потому что сопротивление, физическое сопротивление родителям чаще связано с попыткой отца наказать ребенка. А ругательное слово, сказанное родителям, человек может испугаться отца, а мать может не испугаться. Поэтому вот такие как бы разные комбинации. В одном случае отец сначала, мать второй называется. В другом случае мать первый называется, потом отец. Но таким случаем устанавливается принцип, что родители одинаково являются для человека запретными. В том смысле, что он не имеет права повышать на них голос. Ребенок не может выходить из повиновения и отца, и матери отца. Потому что родителей мы не выбираем, их нам дал Бог. И опять мы возвращаемся вот этим камням жертвенника, которые нельзя обтесать. Если родителей нам дал Бог, то мы не вправе их перевоспитывать. Вообще должно быть все наоборот. Родители должны воспитывать детей. И это должно быть естественно. Кто украдет человека из сынов Израилевых и, поработив его, продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Вы знаете, сейчас воруют людей. Это делают всякие кавказцы, потом требуют выкуп. Иногда это делают и славяне, бандиты, и тоже требуют выкуп. Эти люди подлежат смертной казни. Потому что ограничивать свободу человека нельзя. И опять же, любая заповедь, мицвот, имеет очень широкий смысл. Вообще нельзя воровать человека. А какой широкий смысл можно из этого вывести? Нельзя воровать время человека. Нельзя собственность человека брать. То есть эта заповедь как бы такая стартовая заповедь. Но начало этой заповеди – заповедь «не укради». Как мы с вами определились, 10 заповедей, которые Бог произнес вслух, это 10 заповедей. Это весь закон. А все, что мы читаем сейчас, это разъяснение этих заповедей. Поэтому стартовая заповедь для этой заповеди, кто украдет человека, это заповедь не украдет. А в любом случае, это очень широкое понятие. То есть нельзя воровать людей, ограничивать свободу человека. Кто злословит отца своего или свою мать, того должен предать смерти. Но в другом месте Писания там имя матери сначала стоит, потом отца. Наказание одинаковое. Кто ударит отца или мать, кто злословит отца или мать, наказание смертью. Почему? Потому что на самом деле тот, кто злословит, он как убийца. Потому что злословие – это крайняя форма раздражения. Тот, кто ударяет, тот прямо убийца. Потому что он может не рассчитать своего удара. Поэтому ни в коем случае не ругайтесь с вашими родителями. Те, которые это делают, они прямо разрушают свое земное благополучие. Потому что почитание родителей относится к долголетней жизни на земле. Следовательно, непочитание родителей, злословие родителей или кто ударит отца или мать, это разрушает жизнь на земле, сокращает годы жизни. Сокращает годы жизни человека. Может быть, ваши родители впали в маразм старческий. Вы все равно должны с величайшим благоговением относиться к тем людям, которые являются виновниками вашего рождения в этот мир. Мать 9 месяцев носила вас в чреве. Отец волновался, переживал. Далее говорится, когда ссорятся двое, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший его не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. Если ты ударил человека, и на какое-то время он стал нетрудоспособным, ты должен оплачивать все то время, пока он лечится, и оплачивать лечение этого человека. И оплачивать лечение этого человека. То есть всегда надо возмещать ущерб, любой ущерб, который мы наносим. Например, вы приходите на исповедь и говорите, что вы нанесли какой-то ущерб человеку, с вас снимается этот грех, но при этом не может быть снята ответственность возместить ущерб. Вы должны возместить ущерб в любом случае. Если вы этого не делаете, то вы виновны. Но если мы не можем, возместить ущерб, этот человек где-то далеко, или мы просто не знаем, где этот человек, или мы нанесли ущерб человеку, который просто нам неизвестен, кто он такой, и мы чувствуем какую-то вину на себе, мы должны очень обстоятельно исповедовать обстоятельства этой ситуации, когда мы кому-то нанесли ущерб. И мы ущерб возвращаем, но через других людей. Например, помогая людям, другим людям. Вот у меня была такая ситуация, я когда учился в семинарии, был такой семинарист, Дмитрий Логотов. Мы жили в одной комнате, значит, в первом классе семинарии, потом во втором. Там у нас жило где-то по 10 человек в этих комнатах. Вот всегда этот Дима Логотов был. А со второго класса семинарии я рукоположился в диакона и поехал служить в Тамбов. А потом произошел пожар в Троице-Сергиевской лавре, и три семинариста сгорели. И среди них был как раз Дмитрий Логотов. Я так предполагаю, что если бы я остался бы тогда, значит, не рукополагался бы, а продолжал бы учиться, то я все время вот рядом с ними находился, которые сгорели. Возможно, я бы сгорел, но Господь так вот как-то меня вытеснил. Иди рукополагайся, так вот побудил меня. Но я не об этом хочу рассказать. Я взял у него взаймы 25 рублей. И когда он сгорел, я стал думать, а как я могу возместить ущерб? И я спросил у одного священника, он сказал, 25 рублей отдай нищему. Это будет считаться, что ты возместил ущерб. Я 25 рублей отдал нищему, и ущерб он возмещен. То есть мы можем ущерб возмещать не только тогда, когда мы возвращаем именно тем, кому мы нанесли ущерб, но когда мы не можем возместить ущерб непосредственно тому, кому мы нанесли ущерб, мы возвращаем любому другому человеку, который нуждается в помощи.